В этот момент здравый смысл впервые, за всю его долгую и насыщенную жизнь, изменил Арсу. Вместо того, чтобы бежать от превосходящего противника, спасая свою жизнь, он яростно заорал и открыл шквальный огонь на поражение, выстреливая длинную очередь пули за раз, опустошая весь магазин своего огнестрела. Однако, эта последняя, отчаянная атака не принесла результата, девушка просто испарилась с того места, где только что стояла. Арс словно в замедленной съемке видел, как пули лишь впустую изрешетили какие-то сараи, несколько со звоном отскочили от Остромеха, даже не поцарапав его корпус, а одна летела соплячке точно в лицо. Но та даже не сдвинулась с места, лишь слегка наклонила голову в бок, равнодушно пропуская просвистевшую возле щеки смерть. В следующий миг рядом с главарем материализовалась мечница и резким движением вырвала оружие у него из рук. Арс сразу попытался достать ее кулаком с выдвижным лезвием у перчатки. Сучка совершила большую ошибку, подойдя на дистанцию рукопашной. И главарь опять ошибся. Девушка с какой-то совершенно нечеловеческой легкостью, скоростью и силой перехватила и сломала ему руку, причем полностью проигнорировав среднюю броню, а затем тяжелый удар ногой в грудь выбил из легких Арса весь воздух и отправил его в полет до ближайшей стены. С трудом придя в себя и разлепив веки, главарь со страхом уставился на подходящую к нему мечницу. Она точно не человек, люди просто не могут вытворять такое. Но Арс быстро взял себя в руки. Оставался еще последний козырь. «Что, думаешь, победила, сучка? Ничего, скоро я помочусь на твой труп. Как грубо. Может, ты надеешься на своего друга, который сейчас целится в меня из снайперки?» Мило улыбнувшись, девушка даже не глядя и не целясь вскинула руку в бок и выстрелила из бластера куда-то в сторону крыш складов. Через мгновение до Арса донесся болезненный вскрик, а затем с 10-го этажа дальнего здания рухнуло тело шкала. Она точно не человек. Люди на такое просто не способны, какими бы умелыми воинами они ни были. Она просто не может быть человеком. Ну что поговорим? Или тебе сначала отстрелить какую-нибудь ненужную, на мой взгляд, часть тела? Все так же мило улыбаясь, добро поинтересовалась мечница. Что ты хочешь узнать? Для начала. Один из покалеченных бандитов, катаясь по земле, заорал особенно сильно, перебив девушку и заставив недовольно поморщиться. Повернувшись к Остромеху, она коротко кивнула ему на раненых. «Р3, успокой эти отбросы. Используй максимальный заряд». Просвистев, Остромех выдвинул из корпуса небольшой излучатель парализатора и полумрак клоаки озарили 5 ярко-синих вспышек. Крики смолкли. «Ну вот, теперь нам не помешают, ты не убила их», — констатировал главарь, цепко изучая лицо девушки и пытаясь определить ее дальнейшие намерения. «Нет, но часов 15 они проваляются без сознания, а вот оружием снова пользоваться смогут еще не скоро. И, отвечая на твой невысказанный вопрос, да, если будешь сотрудничать, тебя я тоже не убью и, может, даже не покалечу. Это радует, но с чего я должен тебе верить? С того, что ты можешь поверить и рассказать все добровольно, или я могу отстрелить тебе руку или ногу или еще что-нибудь, и ты все равно мне все расскажешь. И, наконец, если ты вдруг случайно не переживешь допрос, я всегда ведь могу найти кого-нибудь и более сговорчивого, как считаешь. Чего ты хочешь? Для начала поведай-ка мне, кто такие эти безымянные и почему все принимают меня за одну из них. Ах да, и почему ты и твоя банда напали на меня с этим допотопным хламом?» Девушка покрутила в руках отобранный у главаря огнестрел. «Из него ведь даже легкую броню не пробить. Вы бы еще с луком и стрелами народ грабить вышли. Ты смеешься. Кто же не знает, значит ты, КХМ». Арс вовремя прикусил язык, едва остановив готовый сорваться вопрос. Становилось очевидно, что эта контрабандистка не со станции и прилетела совсем недавно. Правда, непонятно каким образом пробившись к станции без навигационных маяков. И значит у нее, возможно, есть корабль. Но главарь не был идиотом, чтобы показывать, будто о чем-то догадался. Слишком догадливые обычно долго не живут. Если, конечно, эта девка над ним сейчас не издевается. Безымянные – это банда полных отморозков, судя по последним слухам, уже захвативших всю станцию, а тебе принимают за одну из них по двум причинам. Во-первых, одна смазливая баба, без охраны, посереть клоаки, слишком смахивает на ловушку. А во-вторых, твою связь с безымянными выдают бластеры, только они ходят с подобным оружием. И по этой же причине нам пришлось делать себе на станках огнестрелы, так как особого выбора все равно нет. На пиратской станции бандиты не ходят с бластерами. Мда, осталось только встретить Хатта мецената и мандаларца-пацифиста. А черт, такие уже есть. Значит, теперь на очереди конец света. Девушка хмыкнула. Давай рассказывай все с самого начала про этих безымянных. Сначала, значит, примерно месяц назад или около того, неизвестная мелкая банда начала очень быстро усиливаться, поглощая окрестные слабые шайки. Происходящее многих серьезно насторожило и многим не понравилось, выскочек уже хотели хорошенько обломать, чтобы знали свое место. Когда они сами вырыли себе могилу, рехнувшись настолько, что напали на крупный лагерь мандаларцев, которые фиг знает, что забыли на нижних секторах Римаса. Все тогда подумали, что об этих выскочках можно уже смело забыть, когда выяснилось, что мандаларцы сами присоединились к их банде. Мандаларцы присоединились к банде или бандиты решили встать на путь учения мандаларцев. В том-то и дело, что первые, а дальше все стало еще хуже. В один прекрасный день, к главарям сильнейших и крупнейших банд в нижних секторах пришел человек в черной броне и черном плаще с капюшоном. Пришел, с легкостью пробившись через всю многочисленную охрану. И на этом существование банд, когда-то правивших всеми нижними доками и клоакой, закончилось. А вот про этого человека я хочу услышать поподробнее. Ты ведь один из выживших главарей этих банд, не так ли? С чего ты взяла? Ровно спросил Арс, с трудом удержавшись от того, чтобы не вздрогнуть и не показать удивление. Даже оставшиеся члены банды не знали истинное положение дел, считая его только всего лишь бывшим помощником правой руки главаря, только теперь взявшего власть. Считали его всего лишь бывшей шестеркой. Никто, вообще никто не знал, что Арс с самого начала правил бандой, предпочитая всегда оставаться в тени. И вдруг, не пытайся мне врать или что-то скрыть, все равно ничего не выйдет. Девушка чуть усмехнулась. Ты ошиблась. Я не. Импульс бластера прожег 5-сантиметровую дыру в стене здания, всего в нескольких миллиметрах от уха главаря, оставив на нем легкий ожог от раскаленного воздуха. Мое терпение не бесконечно, но можешь не трястись, мне плевать на то, кем ты был в банде и на всякие твои мелкие секреты, по крайней мере пока. Сейчас я хочу только знать все, что тебе известно о человеке в черном и безымянных. Несколько секунд Тарс напряженно размышлял, но потом решил, что скрывать что-либо и ломаться действительно нет смысла. В конце концов, если его сочтут ценным источником информации, то могут и не убить, сразу. Можно будет даже поторговаться и, возможно, купить свою жизнь. А вот если подумают, что он бесполезен, то наверняка прямо здесь и закопают с остальными. В то, что незнакомка окажется пацифисткой и действительно всех отпустит, главарь не поверил ни на секунду. Пережившие последние события и сохранившие свою жизнь и свободу зовут этого человека в черном плаще и броне, демоном. Нужно признать очень точное определение. На бывшей базе моей банды, у меня была личная охрана из полусотни отлично вооруженных и профессиональных головорезов в штурмовой броне, несколько десятков турелей, куча мин, ловушек и тяжело бронированный бункер. Не говоря уже о нескольких сотнях рядовых недоносков. Все это задержало его меньше чем на минуту. Мне удалось спастись только благодаря своей разыгравшейся паранойи и еще тому, что никто не знал о том, что официальный главарь на самом деле подставная пешка. В тот день я перепроверял коды в секретном пути отхода с базы по канализации и успел свалить, пока демон захватывал пустышку. А через несколько часов я узнал, что моей банды больше не существует и она полным составом перешла на сторону этого цензуры. Неужели так просто перешли? И ты даже не попытался отбить власть. Арс горько усмехнулся. Отбить. После того, как через пару замаскированных камер мне удалось понаблюдать за процессом вербовки моих людей, я долгое время боялся даже вылезти из канализации, ожидая, что скоро придут и по мою душу. Этот монстр из самых глубин бездны, даже не прикасаясь, невидимой силой раздирал и сминал тела несогласных с его властью, как жалкие бумажные куклы. Некоторых он медленно сжигал молниями, бьющими из рук. До него пытались добраться всей толпой, но натыкались на невидимую, несокрушимую стену, кидали гранаты и взрывчатку и сами же от них погибали, в него практически в упор палили из бластеров, но они не могли его даже поцарапать. А под конец он пообещал всем долгую и мучительную смерть, в случае неповиновения, и роскошную, сказочную жизнь в случае верного служения. А уж когда он воскресил одно из убитых им людей, как думаешь, какой выбор сделал бы любой в здравом уме в такой ситуации? Это существо, в обличье человека, не тот, кому может противостоять простой смертный. Хм, воскресил, говоришь, наверняка какой-нибудь трюк. Ну, может и трюк, но когда у сгоревшего человека заново вырастает кожа и он оживает, это весьма впечатляет. Причем это точно были не голографические спецэффекты. Интересная способность. Опиши, как он выглядит, особенно его глаза и волосы. Полагаю, внешне он тоже похож на монстра из глубин бездны. Если бы, скорее вылитый аристократ с родословной в десяток тысяч лет, привыкший к абсолютной власти. Видел я таких когда-то, такой же взгляд, осанка, движение, а внешность. Молодой парень, лет 25, темные волосы, серые глаза. Глаза девушки пораженно расширились. Ты не врешь, но этого просто не может быть. Подумай хорошенько, может ты что-то напутал или плохо рассмотрел его внешность. Можешь мне поверить, демона я рассмотрел очень хорошо. А насчет его внешности, это просто оболочка, под которой прячется его истинная сущность. Только на первый взгляд его можно спутать с обычным человеком. Когда он убивал тех, кто противился его власти, глаза этого монстра светились ярким желтым светом, а тело окутывало странная темная дымка, словно некой силе становилось тесно в жалкой смертной оболочке. Понятно, значит маскировка, возможно иллюзия. Ладно, и что дальше устроил на станции ваш демон? Вначале информация о том, что крупнейшие банды захвачены, тщательно скрывалась. Всюду были распущены слухи, будто они объединились, готовя крупный налет на элитные сектора. И всем желающим предлагали присоединиться, обещая жирный куш. Очень многие тогда клюнули и сами пришли в ловушку демона. Жалкие кретины. Акция добровольного присоединения и аккуратный захват наиболее многочисленных банд из оставшихся, длились где-то неделю, а затем был нанесен полномасштабный удар сразу по всем нижним секторам. Сначала была включена блокировка доков и одновременно с этим произошел взрыв обеих диспетчерских башен. Если бы оставалось еще хоть немного времени, можно было попробовать обойти блокировку или подорвать створки шлюзов и суметь прорваться из ангаров в космос, но времени демон никому не дал. Практически сразу началась атака на все имеющиеся склады с оружием, а после вооружения своей армии, он обрушил сокрушительный удар на доки. Большинство кораблей оказались захвачены в первый же час, но на оставшихся успели забаррикадироваться их хозяева и сумели дать отпор. Однако, на обороняющихся и не пытались особо наседать, просто взяв в осаду. Улететь они все равно не могли, как и долго протянуть с ограниченным запасом жратвы и воды. Уже захваченные корабли тоже никто не старался удержать, у них только демонтировали часть систем, полностью выведя из строя и оставив лишь символическую охрану. Значит, все корабли сейчас в нерабочем состоянии. Плохая новость. Неужели демон не оставил хотя бы часть звездолетов в рабочем состоянии для себя? Возможно и оставил, но мне об этом ничего не известно. Следующими были захвачены стоянки транспортных платформ, склады с продовольствием, медикаментами, взрывчаткой и прочие стратегически важные объекты. Возможно, объединись вся клоака, демона еще можно было остановить, но никто даже не успел понять, что происходит. Некоторые идиоты до последнего думали, что это обычный грабеж и после него все успокоится. Как бы не так. Последовали захваты наркопритонов, баров, борделей, складов контрабандистов, купцов и так далее, а затем началась планомерная и хорошо спланированная зачистка всей клоаки и оставшихся мелких шаек и одиночек. И демон уже знал, где находятся все их логово, операция была четкой, точной и быстрой. Покорившиеся вливались в его армию, оказавшие сопротивление безжалостно истреблялись или их показательно казнили. Все нижние секторы оказались раздавлены и захвачены всего за каких-то 5 дней. А что с обычными гражданскими, нищими, бомжами и прочими? Я видела, что они вроде достаточно свободно ходят по улицам, потому что их и всяких увечных особенно и не трогали. Демону нужны были солдаты, умеющие обращаться с оружием, а не бесполезный балласт. Впрочем, сейчас начинают потихоньку загребать и их, только не в армию, конечно, а так на подсобные работы. И никто из бандитов не пытался выдать себе за гражданского. Пытались, конечно, и у кого-то это даже получалось, но редко. Все прошло слишком быстро, да и сложно прикинуться веником, когда в армии демона на тебя стучат твои же бывшие товарищи. Но, на зачистке он не успокоился. Нижние секторы теперь постоянно патрулируют его отряды и разведывательные дроиды, продолжая отлов недобитков и истребление всех, кто пытается нарушать порядок или торговать чем-то кроме еды и предметов первой необходимости. Хех, самое странное, армия демона ведь до сих пор не имеет ни знака, ни названия, всего лишь рабы, не имеющие имен, но многие из них скорее умрут, чем его предадут. Выжившие население нижних секторов теперь называют их безымянными. Безумные фанатики и психи, часть из которых боготворит демона, считает его всемогущим богом или его пророком, верит, что он приведет их к невиданному раю, что те, кто верно ему служат, никогда не умрут, ибо он воскрешает мертвых и легко исцеляет раненых. Они даже не ценят свою жизнь, в своем безумии бесстрашно кидаясь на превосходящего противника и никогда не отступая. Эта тварь из бездны отлично умеет промывать мозги, да и чудеса творить тоже умеет, а еще великолепно играет на людских мечтах, надеждах, страхах. Остальная же часть его армии не верит, что это существо бог, они считают его жутким демоном из далеких глубин космоса и боятся его до такой степени, что по желанию выслужиться не уступают другим фанатикам. Они страшатся его силы, думают, что он может убить их в любой момент и в любой части галактики. Убить и поглотить их душу или обрушить невыносимые и бесконечные страдания. И вся армия уверена, что демон читает их мысли, все знает и все видит. Внезапно Арс хрипло рассмеялся. Дерьмо, да после того, что мне довелось увидеть, я и сам верю, что этот человек на самом деле демон. Хотя я лучше сдохну, чем вольюсь в его армию фанатичных рабов. Но все особенно паршиво в Клоаке стало, когда безымянные где-то нарыли детекторы оружия и взрывчатки. Началась вторая масштабная зачистка нижних секторов. После нее уцелели только те, кто успел вовремя избавиться от своего оружия, а таких оказалось очень немного. Теперь никто, кроме безымянных, не пользуется бластерами и даже шокерами и парализаторами, если, конечно, не хотят, чтобы по их душу однажды пришел отряд фанатиков. Понимаешь, наконец, почему тебя принимали за безымянную и почему мы использовали огнестрел? Его просто не видят эти детекторы. Ты говорил, что безымянные уже захватили всю станцию. Римас ведь не ограничивается Клоакой и нижними доками, есть еще и элитные секторы. Да, после проведения зачисток, демон оставил здесь часть армии, а сам принялся и за кланы. Что точно там произошло, я не знаю, но была крупномасштабная война, которая, по сведениям некоторых моих источников, уже практически завершилась полной победой демона и клана, вставшего на его сторону. Так что, полагаю, станцию он уже контролирует. Теперь многое становится понятно. Мне нужна информация по всем кораблям в нижних доках. Я не владею такой информацией, она есть только в диспетчерских башнях, которые сейчас взорваны. В стене задания, рядом со вторым ухом главаря, появилась новая оплавленная дыра. Ты врешь, друг мой. А разве я не предупреждала, что бывает за вранье? Хорошо, все данные есть в моем камлинке. Скривившись, главарь снял с руки браслет и швырнул девушке. Проверь R3. А пока, ты ведь еще что-то скрываешь. Что-то связанное с кораблями. У тебя есть рабочий звездолет. Я ничего. Следующий выстрел будет на поражение, учти. Неужели твой секрет стоит того, чтобы из-за него лишиться конечностей, а затем и жизни? Арс мысленно лихорадочно заметался. Как она могла узнать? Складывалось такое впечатление, будто эта девка видит его насквозь. Внезапно в мозгу главаря словно что-то щелкнуло и все встало на свои места. Нечеловеческие способности незнакомки, ее способность будто заглядывать в душу, странные вопросы про демона. Арс понял, что сходит с ума и даже его страх за свою жизнь вдруг куда-то пропал. Хотелось только безумно и безостановочно хохотать. Ты ведь такая же, как и он, да, ты ведь тоже демон. Девушка мрачно нахмурилась. Я не такая, как он, но можешь быть уверен, я его враг, и мне срочно необходим корабль. Так что если хочешь отомстить демону, в твоих же интересах мне помочь. Враг моего врага, да, хе-хе-хе. С тем же успехом ты можешь быть и шестеркой демона, а то и его подстилкой. Ладно, пох, думаю, живым ты меня все равно не отпустишь. Есть у меня корабль. Точнее не у меня, а у одной хитрозадой банды, которая умудрилась заныкать от безымянных аж целый секретный ангар с огромным транспортником для перевозки рабов. Рассчитан на целую 1000 человек, но изначально был не совсем в рабочем состоянии. Сейчас все уцелевшие остатки банд и даже выжившие одиночки объединились и прикладывают все усилия для его ремонта, чтобы свалить с этой проклятой станции. Монтаж гипердрайва закончит уже часов через 10. Останется только достать коды от маяков стартовой каверны кланов в астероидном поле, предназначенной для гиперперехода. Мы купили одного продажного диспетчера из этих секторов. Он обещал достать коды примерно через 2 недели. Так что придется подождать. Вслепую через астероидный пояс Римаса не пройти. Вот местонахождение ангара и кодовые фразы для охраны. Арс достал маленький чип и протянул девушке. Спасибо. Ты мне очень помог. R3. Последнее, что запомнил главарь, прежде чем отрубился, это ярко-синюю вспышку парализатора и последнюю мысль, что неужели эта демоница и в самом деле сдержала обещание и не стала его убивать. Задумчиво повертев чип в руках, Алия подключила его к комлинку главаря и теперь внимательно просматривала поступающую информацию. Учитель, молчавшая весь допрос Джина, теперь неуверенно мялась, не зная, как задать вопрос. А вы действительно стали бы пытать бандита, если бы он отказался отвечать на вопросы? Нет, конечно. Но припугнуть таких личностей при допросе стоит, обычно этого вполне хватает. Среди бандитов редко встречаются упертые герои, для которых сохранность секрета важнее их жизни или боли. Ясно. Девочка облегченно вздохнула. А то я подумала. Кстати, а откуда у R3 парализатор? Он же не предусмотрен конструкцией астромехов, да и вообще относится к классу оружия, а ремонтным дроидам директивами запрещено причинять вред разумным. R3 уже почти 5 лет мой верный напарник, и в каких только переделках нам не приходилось бывать. Так что я оплатила небольшую его модернизацию. А насчет всяких директив, я стерла весь этот бред еще когда Укра спасла его от хаттов и предложила стать моим товарищем. Представляешь, у этих ненормальных слизняков есть даже пыточные для дроидов. Так что R3 полноценный и свободный искусственный интеллект, который сам решает, чего он хочет. В конце концов, не буду же я держать своего боевого товарища фактически в рабстве. Круто. А вы не боитесь, что он устроит восстание дроидов, построит машинную цивилизацию и захватит всю галактику, чтобы перебить все мешки с мясом? Или превратит всех в киборгов? Или создаст наномашины, ассимилирующие любую материю и превращающие ее в такие же наниты? Или... R3 возмущенно засвистел. А что? Все и в голофильмах так поступают. Астромех издал несколько трелей, а затем странно задребезжал. Что значит, я пересмотрела тупых малобюджетных голофильмов. И хватит ржать. Чем мне еще было заниматься на долгих нудных лекциях про всякий бред вроде занятий по правильному поведению настоящего падавана? Многие юнлинги там вообще научились спать с открытыми глазами. Алия рассмеялась. Джина, R3 никогда не причинит вреда своим друзьям, и я отлично это чувствую. Так что стать крутым, навороченным киборгом, со встроенными световыми мечами по всему телу, тебе точно не светит. А, значит, вы тоже видели этот фильм, учитель. Девочка победно покосилась на астромеха. Ну, у меня ведь тоже когда-то были занятия по правильному поведению падаванов. А теперь серьезно. Кажется, наш приятель неудачливый бандит сказал все точно. Его комлинг содержит довольно подробные данные о доках и кораблях в них. Есть даже описание повреждений, нанесенных звездолетом безымянными. Значит, мы теперь пойдем угонять у пиратов их транспортник. Нет, Джина. По крайней мере, пока я не проработаю другие варианты. Но почему? Нам ведь не нужны коды от маяков, чтобы пройти астероидное поле. Потому что это ловушка ситха. Причем я уже сбилась, которая она по счету, мысленно добавила Этир, тяжело вздохнув. Этот враг в корне отличался от всех прошлых противников Али и уже показал, что обладает незаурядным интеллектом, знаниями и опытом. Переиграть такого будет очень непросто, но вполне возможно, если суметь просчитать его логику и не допустить ошибок. Главное понять структуру его мышления и поймать на мелочах, которые невозможно предусмотреть все. И устроив этот хоровод смертельных миражей, с замаскированными в них настоящими ловушками, ситх сам дает ключи от своей логики. Впрочем, девушка была уверена, что он и сам это прекрасно понимает и идет на такой шаг намеренно. решил поиграть со своим врагом, устроить своего рода интеллектуальную дуэль и тем самым выяснить все, на что он способен. Все-таки многочисленные древние легенды, когда-то скрупулезно изученные Этир, и в самом деле не врали в описании темных владык. То есть этот бандит врал, что ситх его враг. Не врал. Бандиты и сами жертвы этой западни. Все это простейшая классическая ловушка, предназначенная для борьбы с повстанцами, партизанами, криминальными элементами и прочими подобными личностями. Когда начинаются крупномасштабные зачистки и облавы, умный правитель или военачальник всегда оставляет один безопасный путь отхода своим противникам или пропущенную базу, ну или, как в данном случае, ангар с кораблем. Фактически он дает им надежду. Полностью вычистить местность при зачистках практически невозможно. Изрядная часть тех же бандитов или повстанцев, например, все равно успеет попрятаться по всяким норам. Поэтому ставится подобная ловушка, вокруг которой постепенно начинают концентрироваться уцелевшие. Разумеется, пропущенная база или путь отхода находится под постоянным наблюдением и, когда военачальник решит, что время пришло, все выжившие враги накрываются одним ударом. Но ведь это рассчитано на пиратов. Может, нам удастся прорваться. В нашем случае это двойная ловушка. Уверена, ситх предполагал вероятность, что мы попытаемся вытрясти данные из бандитов, прежде чем что-то предпринимать. И, конечно, понимал, что благодаря этому сразу выйдем на этот секретный ангар. Так что прорываться к тому кораблю смысла нет. Но что же тогда мы будем делать? Конечно, используем любезно предоставленную нам ситхом ловушку и переиграем его. Алия чуть улыбнулась, глядя на ошарашенное лицо Падавана. Транспортник мы угонять не будем, но зато воспользуемся тайным проходом в доке, которым ходят пираты, чтобы добраться до своего секретного ангара. Там ситх не мог установить ловушки, иначе это преждевременно раскрыло бы его план, а значит проход безопасен. А дальше? А вот дальше все будет зависеть от Р3. Этир легонько похлопала Астромеха по корпусу. Именно он окажется тем камешком, который обрушит всю точную и идеально выверенную схему, построенную ситхом. Готов. Астромех издал серию уверенных свистков. Тогда начнем. Глава 16. Пробравшись в район доков через потайные туннели контрабандистов, Алия сверилась с голографической картой, отыскивая нужный ей ангар и одновременно сканируя восприятием окрестности. Этир ощущала несколько крупных патрулей и застав безымянных, но все они были достаточно далеко и не представляли опасности. В ангаре же оказалось всего двое бандитов охраны и один механик, проверяющий сканером какие-то ящики. Бесшумно возникшая за спиной охранников девушка мягко обняла их за шею и медленно опустила на пол потерявших сознание бандитов. Всего через миг за ними последовал и механик. Никто из противников не успел издать ни звука, ни понять, что происходит. Связавшись по комлинку с ожидавшими ее у выхода из потайного туннеля Падаваном и Астромехом, Этир коротко сообщила им, что все чисто и можно заходить. Ну как, данные о состоянии кораблей подтвердились. Ты смог найти необходимые детали? Спросила мастер-джедай спустя минут 20, когда прибывший Р3, длина 6 обследовал единственный находящийся в гигантском помещении небольшой транспортный шаттл. Астромех утвердительно свистнул. Тогда остается самое сложное. Тихо проговорила девушка, снова выведя голографическую карту и в который раз тщательно ее изучая, хотя уже успела выучить наизусть все хитросплетения коридоров, туннелей и прочих коммуникаций. Али все не давала покоя мысль, что она могла что-либо упустить. «Учитель, я ощущаю, мне кажется, будто вокруг становится холоднее и, нечто словно давит на меня, мешая дышать. Будто кошмарная угроза исходит отовсюду и даже краски окружающего мира меркнут, не знаю, как описать, мне страшно, учитель. Ситх приближается, Джина. И ты сейчас ощущаешь ужасающую давящую ауру и взгляд владыки. Он уже ясно видит нас и остается совсем мало времени на подготовку. Потерпи еще совсем немного и постарайся отгородиться от разлитой вокруг тьмы, уже скоро мы отсюда выберемся. Все ведь будет хорошо, учитель. Да, все будет хорошо, не переживай. Мы еще утрем этому ситху нос. А сейчас, слушай очень внимательно, Джина. Этир высветила на карте несколько областей. Благодаря обширной ремонтной базе данных Р3, мы сможем использовать части шаттла в этом ангаре для починки одного из звездолетов. Взаимозаменяемость систем практически нулевая, но наш астромех непростой механик и сумеет перекалибровать ряд узлов. К сожалению, вариантов для ремонта только 4, и все они находятся в другом конце доков. Добраться туда можно только двумя путями, и на обоих я ощущаю большую опасность. Это тоже ловушка ситха. А идти в обход мы уже не успеем. Но как же так? Первый путь — это небольшой прямой туннель для дроидов. Будь я на месте ситха, то хорошо бы его заминировало, так как взрыв гарантированно уничтожит все в этом лазе, причем на всем его протяжении. И он определенно это сделал, судя по исходящей опасности. Второй путь — это огромная транспортная магистраль, проходящая через распределительный склад. Минирование в ней несколько затруднительно и не будет нести такой опасности, однако, Алия несколько секунд помолчала, словно не решаясь продолжать. Там нас скорее всего и будет ждать ситх и его армия. Что же тогда делать? Как я и сказала, наступает самое сложное. Владыка чувствует нас, и идти по туннелю дроидов будет самоубийством. Я не успею приблизиться к бомбе достаточно, чтобы успеть ее обезвредить силой, как ситх все уничтожит. Да и враги нас наверняка встретят на том конце. Поэтому, Этир слегка сжала плечо девочки. Мы с тобой пойдем в лоб, навстречу падшему, и тем самым отвлечем его внимание. Тем временем R3 пройдет по лазу. Но как же бомба? Если ситх отвлечется на нас, то взрывать туннель дистанционно он не станет, как и обращать на него пристальное внимание, а с ловушками и сенсорами R3 разберется без проблем. Вряд ли владыка воспринимает всерьез астромеха или даже вообще знает о его присутствии, на этом мы и сыграем. И как только звездолет будет отремонтирован, можно будет начинать к нему прорыв. План, конечно, не очень хороший, и тобой, Джина, я рисковать не хочу, но боюсь, иного выхода уже нет. Можно было бы попробовать отступить вглубь Клоаки и побегать от врагов до прихода подкрепления из Ордена, но теперь я уверена, что ситх нас прекрасно чувствует и легко выследит. Вот только шанса улететь у нас тогда уже не будет. А если R3 натолкнется на сильную охрану у звездолета? Вдруг его убьют? Наш R3 далеко не простой астромех, Джина. Уверена, он справится и найдет чем удивить любого противника. Главное, нам нужно продержаться до того момента, как он закончит с ремонтом. Хорошо. Уверена, нам и не придется убегать. Наверняка вы начистите рожу этому ситху. Улыбнувшись, Алия слега потрепала падавана по голове и достала из рюкзака световые мечи, отдав один из них Джине. А теперь идем. Девочка пошла вперед и уже не видела, как мастер-джедай немного задержалась рядом со стромехом и еле слышно прошептала, одновременно создавая силой слабое возмущение в воздухе, что падаван ничего не услышала. «Помни, о чем я тебя просила, R3. От тебя будет зависеть жизнь Джины, поэтому не испытывай сомнений или вины и не мешкай». Астромех издал вопросительную трель. «Это необходимо». R3 печально засвистел. Этир погладила дроида по корпусу. «Еще ничего не определено. Но если... ты уж пригляди за этим непоседливым чертенком. Прощай, старый друг». Неожиданно. Не думал, что джедай, сумевший выжить в моей западне в астероидном поле и даже избежать всех ловушек на станции, всего лишь молоденькая девчонка со своим падаваном. Змей с интересом вглядывался в изображение голографического проектора, показывающего джедаек быстро бегущих по темному туннелю транспортной магистрали. «Так ты и сам не намного ее старше», — хмыкнул стоящий рядом Самат, который последнее время уже перестал чему-либо удивляться, если это как-то связано с одаренными. «Хе, да, не намного старше. Я уж как-то об этом и позабыл», — усмехнулся ситх, продолжая внимательно изучать восприятием незваных гостей. Первое столкновение с адептом светлой стороны уже оказалось крайне познавательным. Вихрь светлой, сияющей энергии, расцвеченный золотистыми и серебристыми всполохами, ураганом закручивался вокруг мастера-джедая. Эта энергия совершенно не походила на темную, практически черную ауру темной стороны змея, иногда вспыхивающую темно-багровыми всполохами и разрядами ярких, кроваво-красных молний. Падавана тоже окутывала аура светлой силы, но ее интенсивность пока еще не шла ни в какое сравнение с учителем, так легкое свечение. А вот мощь мастера и уровень ее энергии впечатляли, вот только была одна странность. Змею сначала даже показалось на миг, что его восприятие сбоит или это какая-то маскировка, но потом, когда пригляделся, он понял, что такое не подделаешь. Сеть измерят энергетических линий в теле джедайки, как и у всех живых существ, встреченных ситхом, была заполнена алой жизненной энергией, питающей клетки организма. Светлая сила же концентрировалась в основном в ауре джедайки, лишь словно накладываясь на общую энергетическую систему организма и помогая ей, в небольшом количестве смешиваясь с жизненной энергией и тем самым значительно усиливая ее. Но вот на саму материальную структуру клеток сила практически не оказывала никакого влияния. Алеса разочарованно поморщился. Он ожидал чего-то гораздо большего от одаренной с такой сильной аурой и уровнем энергии. Ситх задумчиво поднял свою руку на уровень глаз. Никаких признаков жизненной энергии, а все энерголинии буквально полыхали текущей по ним энергией лишь одной темной стороны. Каждый орган и каждая клетка организма Алеса рассветились от переполняющей их темной силы. Змей уже давно понял, что его живучесть и физическая сила, способность обходиться без пищи, не испытывать усталости и регенерировать свои повреждения, скорее всего, именно с этим и связано. Темная сторона сама питает клетки, течет по венам, двигается с нервными импульсами, лишь иногда, для поддержания тела, испытывая необходимость в получении части ресурсов из поглощения жизненной энергии убитых существ. Тогда как жизненная энергия завязана непосредственно на сам организм живого существа и не дает никаких преимуществ. Даже интересно, насколько я теперь отношусь к простым живым существам, хе-хе. А вот джедайка, несмотря на свою мощь, имела обычное человеческое тело, лишь незначительно усиливая его с помощью силы. Странно еще, как ей удается оперировать большим объемом энергии, вроде того, что она выпустила при прорыве к станции, и при этом не спалить клетки своего тела ко всем чертям. Очень серьезная слабость. Возможно, в отличие от меня, она не пропускает силу через энергосистему своего организма. Опять нужны эксперименты. Ну ничего, в этот раз можно немного на них отвлечься. Посмотрим, что продемонстрирует этот джедайка в бою. Ситх, цель вошла в нужную зону. Отвлек змея от размышлений Самат. Отлично. Выдвигай платформы на позиции и выпускай наше героическое мясо. Поглядим, насколько они окажутся эффективны против этой джедайки. Владыка, от третьей группы, на охране поврежденного корвета идут поддельные сообщения. Кодирование сигнала верное, но секретные пароли в сообщении не названы. Предполагаю, что группа уничтожена, отрапортовал подошедший к змею мандалорец. Значит, на них все-таки напали, сумев преодолеть заминированный коридор, и это при том, что джедай с падаваном тут, как ты и предполагал, ситх. Хотя не ожидал, что тяжело вооруженную группу смогут ликвидировать, пусть это и не мандалорцы были. Самат удивленно покачал головой. Да, маленький находчивый дроид оказался даже еще более находчивым, чем я ожидал. Активировать ионные заряды в ангаре и корабле. Всю технику в радиусе взрыва они выведут из строя гарантированно. Пока нет. Посмотрим, что будет дальше. Астромех медленно ехал по небольшому, узкому туннелю, предназначенному для ремонтных дроидов. Иногда R3 на несколько минут останавливался и привычно глушил и подделывал сигналы передатчиков ловушек, ослепляя их сенсоры и дистанционно взламывая примитивные схемы. Ничего сложного для него здесь не было. За последние 5 лет дружбы с Ильей, им пришлось побывать в таком количестве серьезных переделок и накопить столько опыта, что эти мины, с многослойными системами защиты, казались маленькому дроиду лишь мелкими раздражающими помехами. Нужно было как можно скорее выполнить важное задание, данное другом. Возможно, самое важное задание.